Часть третья. Речица. Речица — село небольших размеров, известное с середины XIX века. Она была центром сельсовета. По инфраструктуре в селе была начальная школа, клуб, библиотека, отделение связи, за год пункт, закупки чего-либо. В общем, простыми словами можно охарактеризовать как склад, хранилище, с которого тоже может производиться торговля. И даже несколько магазинов. До аварии на ЧАЭС здесь проживало 709 жителей, которые работали в основном в колхозе «Коммунар» с 3,2 тысяч гектар сельхозугодий, а также 1,8 тысяч гектар пахотной земли. Довольно-таки нехилое было хозяйство. Вообще, в СССР все было нехилое. Уже полностью стемнело. Сталкеры входили в абсолютно мертвое село. Старые, покосившиеся, заброшенные дома, сильно заросшие аномальной растительностью, освещаемые лунным светом, казались ночью особенно жуткими. Вдобавок, абсолютно все село и дорога была усеяна аномалиями. Детекторы сходили с ума, реагируя на множество аномалий вокруг. Но выглядело все это очень красиво в ночное время. Зеленоватые дымки, голубоватое свечение и искорки, небольшие огненные вспышки, желто-красное мерцание, как будто гирляндные огоньки устланы по земле, вкупе с легким, еле слышным потрескиванием, пощелкиванием и бульканьем. Прямо-таки аномальные спецэффекты. Сталкеры стояли на дороге, очарованные этой убийственной красотой. В прямом смысле этого слова. «Да, красиво!» — сказал грач, любуясь на это светопредставление. «Ага, этот как салют, только на земле!» — бросил пришлый, зачарованно глядя. А Тишка в это время прижался к ногам Даньки, слегка вздыбившись, с ужасом смотря на все это своими четырьмя глазами, огромные черные зрачки которых заполонили почти всю голубую радужку. Он совсем не оценил всю красоту происходящего перед ним аномального светошоу, а только испытывал дикий животный страх перед чуждой, совсем непонятной ему опасностью. Ведь это не человек, не зверь и не мутант, в схватке с которым можно выйти победителем. Это непобедимо! И с этим может быть только один исход — смерть, если оно поймает тебя, — читалось в глазах Тишки. «Так, с таким количеством аномалий нам детекторы особо не помогут, только своим шумом отвлекают. Вся надежда на Тихона. И хорошо, что ночь. Их хоть как-то видно», — произнес вялый, взволнованно и продолжил. «Так, всем отключить детекторы аномалий, они нам только будут мешать. Будем ориентироваться на слух и визуально. Плюс поведет нас Тихон, так что все должно быть хорошо. Пройдем потихоньку, все довольно легко и просто». «Слушай, командир, а может лучше в обход, а?» — спросил Шмык. «Нет, в обход точно не пойдем, много времени потеряем. Да на каких упырей мутантов там наткнемся, еще неизвестно. И что тогда делать? Патронов нет. Ничего у нас уже почти нет. Ты с ножом бросишься на них? ПМом будешь отстреливаться? Или же побежишь обратно и сразу сдохнешь в этих аномалиях, чтобы не быть съеденным заживо? Какой вариант из этих тебя больше всего устраивает?» — холодно произнес вялый, глядя Шмыгу прямо в глаза. «Нет, ты прав. Лучше здесь пройдем. Все должно получиться», — неуверенно ответил Шмыг, отведя взгляд в сторону. «Тишка, котейка ты мой! Нам нужно пройти вон туда, на ту сторону дороги, где выход из села. Помоги нам. Проведи нас туда, мимо аномалий, пожалуйста». Положив СВД на дорогу и стоя на коленях, Данька гладил кота, то и дело прижимал его к себе и говорил ему на ухо чуть ли не шепотом: «Мы все сейчас полностью зависим от тебя». Первым шел Тишка и пришлый, вторым — Шмык, третьим — грач, и замыкал вялый. Шли на расстоянии метра друг от друга, смотря себе под ноги, ступая шаг в шаг, потихоньку и осторожно. У У сталкеров, проходя мимо аномалий, то волосы становились дыбом сами по себе на всем теле, то становилось жарко и душно, как в бане, то начинало пахнуть петрикором, как после дождя. Петрикор — запах масел растений и почвы. Масла выделяются растениями и впитываются в грунт, а во время дождя эти масла высвобождаются из земли в воздух с метаболическим побочным продуктом актинобактерий под названием геосмин, что и дает такой характерный аромат. Квад АПЛовцев медленно и осторожно продвигался по дороге. Тихон то и дело останавливался, вытягивал шею и принюхивался двумя носами, втягивая воздух с бесчисленной палитрой различных запахов, пытаясь определить каждый из них. А с помощью своего кошачьего зрения пытался уловить малейшие колебания воздуха, практически незаметные для обычного человека, водя своей двумордой головой из стороны в сторону, то и дело сосредотачиваясь и прищуривая при этом все четыре глаза. «Интересно, а, Шмык, как думаешь, то, что Тышка — мутант, и у него две морды, два носа, глаз много, ему это помогает искать аномалии?» — спросил Грач, идущего впереди товарища. «Да я почем знаю?» — отвечал Шмык, не оборачиваясь. «Возможно, да. Он более внимательный, у него больше обзор, так как четыре глаза, значит, радиус зрения шире, больше, по бокам. Наверное, лучше видит. Возможно, запахи лучше чует или легче и быстрее улавливает и различает. В два раза, ведь на сопырке-то две». На последней фразе Шмык обернулся и улыбнулся Грачу через плечо, тем самым показывая свою сообразительность. «Слушайте, мужики, простите меня за все мои прошлые истерики и хамство», — вдруг ни с того ни с сего начал Шмык. «Просто не могу я так больше. Душу гложет. Помните, как-то я сказал, что нет у меня никого? Нет родителей. Так вот, это я виноват в их смерти. Не могу себе простить за это. Поэтому я такой нервный». «В смысле ты виноват в их смерти?» — спросил удивленно Вялый. «Дело было в конце апреля 1986 года. Я тогда в старших классах учился. И у меня намечался день рождения. Мама работала медсестрой, а отец — медбратом. В общем, все айболиты», — улыбнувшись, сказал Шмык и продолжил. «Так вот, их рабочие смены выпали на мой день рождения, поэтому они договорились поменяться со знакомыми из другой смены, чтобы выйти за них с 25 на 26 апреля, в эту проклятую ночь. Потому что это я их очень-очень просил об этом», — чуть ли не крича говорил Шмык. «Они одни из первых принимали пожарных с ожогами. В тот момент никто и не думал, что эти ожоги вовсе не от огня. Через пару дней они уже лежали рядом с ними». Шмыгнув носом и смахнув ладонью проступившие слезы, Шмык тяжело вздохнул и выдохнул с облегчением, чувствуя, как спал с души этот тяжкий груз. «Теперь вы знаете», — произнес он тихо и спокойно. Выход из деревни был недалеко, уже виднелась развилка. Впереди было чисто, сталкеры проходили последние аномалии, расположенные в основном по краям дороги. Тишка успокоился, черные зрачки приняли обычный размер, уступив место голубой радужке, а распушенные хвост и шерсть улеглись, заметно уменьшив кота в размерах. Сталкеры остановились и чуть ли не в один голос выдохнули с облегчением, прокатились нервозные смешки. «Фух, ну вот и все. Прошли, слава тебе, Господи!» — сказал пришлый с облегчением, нагнувшись и упершись руками в колени. «Да, ого, это уж точно!» — поддержали его товарищи. Включив детекторы и допив остатки воды в своих бутылках, сталкеры перевели дух и пошли дальше. «Ух ты, ёпт, смотрите, что это!» — выпалил быстро и громко Шмык, показывая указательным пальцем левой руки на черный шар — идеальной круглой формы, размером с теннисный мяч, лежащий аккурат прямо посередине развилки. Этот глянцевый шар был чернее самой ночи. Поблескивая своим глянцем, он излучал некую тьму, исходившую от него в виде полупрозрачной темной дымки с бледно-серой окантовкой. Да так сильно, что даже в темноте его было очень хорошо видно. «Погоди, Шмык!» — — крикнул Вялый. Но Шмыга уже было не остановить. — Да ладно тебе, командир! Аномалий нет! Код спокоен, детекторы молчат. Походу, какая-то аномалия породила артефакт. И именно сейчас она неактивна, то бишь в фазе перезарядки. Шмыг подбежал к артефакту, наклонился и поднял его с земли. Ровно через секунду, как он распрямился в полный рост перед своими товарищами, с артефактом в руке и довольной улыбкой на лице, произошло поистине неописуемое немое кино. Именно немое. Абсолютно никаких звуков при этом не было. Его тело начало растягивать с ног, как жвачку, засасывая в никуда, как джина в лампу. Только лампы не было. Никакой видимой дыры или других отверстий, куда его могло засосать, не наблюдалось. Казалось, будто его засасывает прямо в дорогу. Причем сила притяжения ног и противоположной части туловища была совершенно иной. В то время как ноги были нереально растянуты и по колено уже засосаны, голова и шея имели нормальную, обычную форму, а верхняя часть туловища от пояса только начинала деформироваться и растягиваться. Этот процесс уже длился около 5 секунд и постепенно ускорялся с каждой ее долей. Данька был ближе всех, поэтому хотел схватить его за руку, помочь Шмыгу, сделать хоть что-то, попытаться вытянуть его из неизвестной невидимой ловушки, но ужасно громкий, шипящий и режущий от этого сознания сталкера голос, похожий на звук сухого скрипящего фломастера вкупе с телевизионными помехами, закричал в голове. — Не трожь его! Не трожь, если хочешь жить! Ему уже ничем не помочь! — А-а-а! — закричал пришлый от боли, выронив СВД, обхватив голову руками и падая на колени в паре метров от Шмыга. Через мгновение, как голос исчез, стоя на карачках, упершись руками в землю, пришлый помотал головой и, немного придя в себя, поднял голову и увидел, как тело Шмыга было неравномерно вытянуто в длину, причем его уже не было по живот. В связи с таким непропорциональным притяжением, растягиванием тела, голова была оторвана. Она только-только начала засасываться вслед за туловищем и находилась достаточно далеко от самого тела, а само расстояние между ними было заполнено красными нитями крови, похожими на бесчисленное множество красных растянутых жвачек, которые будто удерживали, связывали между собой голову и туловище. Но Шмыг даже не понял, что с ним произошло. На лице была все та же довольная улыбка и светящиеся в лунном свете от счастья глаза. Еще пара секунд — от Шмыга не осталось и следа. Ни капли крови. Ничего. Только черный и круглый, как жемчужина, источающий тьму глянцевый артефакт лежал на дороге. Он не пропал вместе со сталкером. Он просто упал на землю, когда тот исчез. «Теперь подбери жемчужину. Быстрее, если хочешь выжить в дальнейшем. Нет времени объяснять», — сказал голос в голове уже более спокойно. Стоя на коленях, пришлый схватил жемчужину и положил в прорезиненный изолирующий подсумок для артефактов на поясе. Вялый и Грач подбежали к пришлому, схватили под руки и оттащили подальше от этого места. «Ты как? Живой?» — запыхавшись, спросил Вялый, смотря пришлому в лицо. «Твою мать! Твои глаза! Они налиты кровью! Белки глаз!» Вялый сделал паузу, смотря на пришлого. «Полностью красные! Жутко выглядишь, короче! Ты как? Нормально себя чувствуешь? Мы видели, как ты упал. Хотели помочь, вытащить его, но не успели. Что случилось вообще?» «Голос в голове. Это, наверное, из-за него глаза... Ах!» — простонал пришлый и продолжил. «Внутриглазное давление повысилось. Очень громкий и шумный. Сказал, чтобы я не трогал Шмыга. Иначе умру сам». Тишка в момент трагедии сидел на дороге и смотрел на происходящее, абсолютно никак не реагируя. не дыбился и не шипел, как обычно, когда попадаются аномалии на пути. И самое главное, он не испытывал страха. Его зрачки были в порядке. А сейчас он крутился возле Даньки и бодался головой, мяукал и поуркивал, вставал передними лапами на колени и тыкался носами и мордашками в лицо, будто спрашивая: «Хозяин, что с тобой? Тебе плохо?» Покачиваясь из стороны в сторону на коленях, Данька стонал полушепотом: «Моя голова, все как в тумане. Мысли, они разбегаются, неуловимы. Не могу сосредоточиться». «Идти сможешь?» — стоя на коленях, напротив пришлого, говорил Вялый, обхватив его руками за плечи, слегка потряхивая. «Соберись! Нам нужно выбраться отсюда! Уже недалеко, до лагеря. Там разберемся». «Шмыга с нами уже нет, сучная зона!» — процедил со злобой сквозь зубы Вялый и сплюнул в сторону. «Грач, помоги ему идти!» «Давай, друг, пойдем! Держись!» Грач взял в левую руку ПМ и подставил ему правое плечо. Пришлый обхватил левой рукой товарища, и сталкеры медленно побрели на выход из деревни. Часть четвертая. Рудьки. Во второй половине XIX века эта деревня называлась Рудьяки, ударение на последний слог. Размером село было небольшое и собственной церкви не имело. Официально, практически так же, как и все села, было эвакуировано в 1986 году. Рудьки, как и Красное, которое находилось почти на границе ЧЗО, не было совсем опустевшим. Кто-то наотрез отказался уезжать, а кто-то вернулся через некоторое время обратно в свой дом. Огромная белая луна освещала сталкерам путь. Небо было чистое, как никогда, в эту промозглую осеннюю ночь, и будто серебряный бисер звезды устилали небо. Время подходило за полночь. Аномалий на пути сталкера не наблюдали, да и Тишка не подавал никаких признаков волнения. Хромота почти сошла на нет. Все-таки есть плюсы быть мутантом. Пришлого все еще мутило от контакта с неизвестным голосом в голове. Хорошо он прошелся по сознанию сталкера. Данька до сих пор не мог соображать и идти нормально. Устав тащить пришлого, грач поменялся с Вялым. На дворе стояла тишина, лишь только в нескольких окнах горел свет, и у кого-то залаяла собака, почуяв чужаков. Ни одному пришлому было плохо, все были сильно утомлены. Новая угроза в виде нечисти, ведомая, по словам деда, каким-то антихристом, плюс ужасная смерть Шмыга, все это оставило хороший отпечаток в сознании сталкеров, пошатнув психическое состояние. В их головах крепко засел страх и неуверенность в себе перед новой неизвестной угрозой, и каждый спрашивал себя: «А сможем ли мы противостоять ей?» Часть пятая. Возвращение в АПЛ. «Твою мать, где вас черти носят? Все отделения с сержантами, что ушли в разведку, все пропали. И несколько взводов с техникой, у которых была задача разведать обстановку ближе к Припяти, тоже так и не вернулись. Остался только один взвод для охраны нашего лагеря». Чуть ли не паникуя, протирая пот со лба, тараторил комвзвода Карпов Владимир Геннадьевич, увидев проходивших под светом прожекторов КПП троих сталкеров и кота, которые заходили на базу. «Так, и что с тобой случилось? Где еще один?» — спросил комвзвод, окидывая их тревожными, испуганными глазами. «Ему срочно нужна помощь. По мозгам ему кто-то или что-то проехало сильно», — говорил Вялый. «Шмыг погиб, то ли в аномалии, то ли... даже не знаю, как сказать. Его просто разорвало на части и всосало в асфальт. В дорогу. В никуда. Ничего не было видно. Так, грач, быстро его в медпункт, потом мойтесь, жрите, спите до 6 утра и срочно с докладом в модуль для брифинга к 6:45». Грач отвел пришлого в медмодуль. Услышав историю Грача о том, что случилось, фельдшер осмотрел его и дал какие-то антипсихотические препараты, которые должны были стабилизировать психическое состояние и привести в порядок сознание сталкера. Пришлый кое-как проснулся от боли и тяжести в ногах из-за того, что вчера ночью, как только Данька уснул, Тишка запрыгнул и улегся на ноги, и проспал так на ногах всю ночь. Наутро Данька чувствовал себя лучше. Голова прояснилась, но выспался он плохо, толком не отдохнул за эти неполные 4 часа сна. «Ай, Тишич, все ноги отдавил. Ты весишь 15 кило, если не больше. Вставай давай, а то все проспим нахрен», — разбудил Данька его своей вознёй, на что кот недовольно ворча спрыгнул с кровати, встряхнулся, сел и стал смотреть на хозяина сонными глазами-щелками, периодически зевая обеими пастями одновременно. «Да, ты тоже, как и я, не выспался. Понимаю», — сказал ему пришлый, торопливо заправляя постель. Он по-быстрому умылся холодной водой, почистил зубы, открыл коту банку перловых консервов с мясом. Мяса, естественно, там практически не было, только жир и запах. Выложил их в миску у кровати. «Скажи комзводу спасибо, что выделяет на тебя просрочку», — сказал он подошедшему к чашке коту. В другую миску налил чистой свежей воды, оделся и пошел в столовую, где уже сидели за столом Грач и Вялый. Получил свою порцию у окна выдачи. На завтрак была манная каша, сдобная плюшка и горячий черный чай. Данька быстро окинул взглядом столовую. АПЛовцев практически не было. Всего он насчитал 2 дюжины, может быть, больше. Остальные были на постах, охраняли и патрулировали базу. Присев к своим, он начал быстро работать ложкой. Время поджимало. «Давай-давай, спящая красавица! Чуть не проспал все», — сказал недовольно Вялый, взял грязную посуду и отнес в мойку. «Да, мы тебя будили, но ты ни в какое!» Вставая из-за стола, недовольно бросил Грач. «Видимо, они тоже чувствуют себя паршиво», — подумал про себя пришлый и буркнул ему вслед. «Идите, я вас догоню». В 6:46 пришлый вместе с Тишкой были в учебном модуле. Кроме его товарищей, которые стояли подальше от стола комзвода и обсуждали что-то шепотом, жестикулируя при этом руками, и самого комзвода, больше никого не было. «Хм, странно. Почему только мы?» — подумал про себя пришлый и спросил. «А почему здесь только мы, товарищ командир?» «Разве кроме вас кто-то вернулся?» — огрызаясь, рявкнул комзвод. Данька немного опешил от такого начала. «И почему опаздываешь, мать, а?» Разгневанный командир переходил на крик. «Я во сколько сказал сборы?» «В 6:45. Ты пришел почти без 10 минут. Твои товарищи были вовремя. А ты какой-то особенный. Приглашение мое нужно». «А, черт!» В руке комзавода щелкнул и сломался пополам карандаш, который он сжал пальцами со всей силы. «Я опоздал ровно на минуту», — начал было говорить Данька, но комзвод подошел к нему чуть ли не вплотную и, перебив его, начал говорить сквозь зубы, глядя бешеными глазами в глаза сталкера. «Только открой рот еще раз, сученыш! Я от тебя мокрого места не оставлю!» — процедил сквозь зубы комзвод. «Докладывай, что видел! Что произошло? Твоих друзей я уже выслушал. Хочу услышать твою версию!» Громко выдохнув через нос и немного успокоившись, проговорил он. Данька сглотнул каменный ком, подперший к горлу от нервов, и начал неуверенно говорить. «Ну, это... Сначала все шло нормально. Потом в Красном на нас напали рыльники, но мы от них успешно отбились. Вялый с Грачом уничтожили их гнездо. Правда, твари эти были жуть сильные и страшные. Чуть не убили там Шмыга. Одного урода я снял, на другого Тишич накинулся. В Толстом лесу пообщались с жителями. Одна сторожилка слезно просила найти ее деда, который ушел на деревенское кладбище, но так и не вернулся. По пути на нас напали огромные тараканы, которые ранили Тишку. Один из них чуть не загрыз Грача. Хорошо, что Вялый вовремя подоспел. А на кладбище пришлый запнулся, нервно сглотнул и продолжил. Нашли деда, еще живого. Он что-то бормотал про Антихриста. Тут появились из какого-то портала вурдалаки, нас чуть не порешили всех, пришлось отступать. Дед спас нас, пожертвовал собой. Подорвался бы гранатой вместе с ними. Мы отступили в новую Красницу, прошли через Речицу. В Речице пришли, замолк на секунду и продолжил. Шмыга, как джина, начала засасывать в лампу, растянув его при этом, как жвачку. Только никакой лампы не было. Вообще ничего не было. Детектор и кот никак не реагировали. Я хотел сделать хоть что-то, вытянуть его, схватить за руку. Но появился голос, от которого просто разрывалась голова. Он сказал, чтобы я не трогал его, если хочу жить, и упал от боли. В общем, шмыгу оторвало голову, и он исчез. Засосало куда-то полностью. До этого мы прошли все аномалии, и ничего. А тут вот так. Значит, вурдалаки? Антихрист, говоришь? Твои друзья сказали то же самое. В таком случае, скорее всего, все отправленные отделения, все АПЛовцы мертвы. Иначе как объяснить то, что они до сих пор не вернулись? Уже спокойно, с нотками безысходности в голосе говорил комвзвод. Прошли сутки, а от лагеря до самой дальней точки разведки не больше 40 километров. Даже при таком раскладе труднопроходимая местность, завалены дороги или же на пути аномалии и мутанты, это не должно было занять более 8-10 часов. Полторы сотни человек похирилось, считай, вся группировка. Пиздец. Остался только взвод. 28 человек для охраны лагеря, которые меняются через 12 часов. Итого имеем 14 нормально боеспособных бойцов. Сталкеры молча стояли с опущенными головами и смотрели в пол, размышляя и переваривая сложившуюся ситуацию. «В общем, так. Я принял решение», — сказал командир тихо, но уверенно, вставая из-за стола. «Вы отправляетесь узнать про младшего сержанта Крабова и его бойцов. Он должен был разведать ситуацию в самой дальней точке, деревню Кошаровка. Ваш маршрут будет проходить через Беневку, ее тоже проверьте. Это был их маршрут. Поедете на последнем БТР-90 «Росток» с водителем и стрелком пулемета. Больше бойцов дать не могу, сами понимаете. Да и тем более ты пришлый снайпер, грач-пулеметчик, вялый стрелок-гранатометчик. Да и кот с вами, как поддержка пехоты». Комзвод улыбнулся, глядя на мутанта, нагнулся и погладил его по двумордой голове. И продолжил. «Ну вот, уже получилось какое-никакое, а отделение БТР». Он достал красно-белую пачку сигарет с надписью «Перекур», открыл, вытянул одну зубами и закурил прямо в палатке. Этой сигаретами назвать-то было нельзя. Курево, да и только. По палатке завоняло паленым сеном. Затянувшись полной грудью и выдохнув густую струю серо-голубого дыма, сказал. «Короче, находите мне Крабова, выживших АПЛовцев из его отделения, или хоть кого-нибудь живого, и обратно. Там дальше посмотрим. Приоритет — младший сержант Крабов. Все. Пополняйте запасы и выдвигайтесь». Комзвод махнул рукой, давая понять сталкерам, чтобы уходили, а сам развернулся к ним спиной, согнулся, уперся обеими руками в стол и покачал головой.